Глава 4. Домой я вернулась поздно, в начале 10. По дороге позвонила мужу, попросила приготовить ужин. С этим он справился на отлично. Меня ждала копченая скумбрия с пюре. Наскоро приняв душ, я спустилась к столу. Присаживаясь на стул, поняла, что последние несколько часов не думала о сексе. Оно и неудивительно. Пришлось срочно решать вопросы с таможней, которой не понравилась заказанная нами из Китая фурнитура. Если быть точнее, даже не сама фурнитура, а сопровождающие документы. Графы, видите ли, неверно заполнены. В общем, пока решала вопрос, натрахалась так, что о сексе и мысли не возникало. По дороге домой включила радио и просто рулила, ни о чем не думая. И вот, сидя за столом, уплетая за обе щеки восхитительную копченую скумбрию с вкусным пюре, я поглядела на супруга, и вновь перед глазами мелькнули накачанные чернокожие тела. Внизу живота появилась приятная истома. Требовалось срочно решать вопрос. Только как? Не сказать же мужу, пусть ищет для меня толпу негров. Надо сделать так, чтобы ему пришлось искать для меня толпу чернокожих парней. Как? Пока я этого не знала. Однако четко понимала, что обязательно придумаю. Я не из тех женщин, кто сдается. После ужина я с бокалом вина отправилась смотреть сериал, пока муж убирал все со стола. Потом он присоединился ко мне. Я пересказала ему все дневные события, а потом сообщила. Вроде они сказали, что отправят фурнитуру, но я им не доверяю. Завтра поедешь, все сам проконтролируешь. Муж на несколько мгновений задумался. «Ты же знаешь, что решение вопросов с властями не самая моя сильная сторона. Это вот если надо кого-то уболтать покупать у нас, и только у нас. Если эта фурнитура не приедет, то никто и ничего у нас покупать не будет. Ты этого хочешь?» — строго посмотрела я на супруга. «Нет, конечно», — вздохнул он. «Ладно, поеду. Понимаю, выбора у меня все равно нет». «Правильно понимаешь». Завершила я тему. Досмотрев серию, мы отправились в кровать. Занялись сексом. Я уже знала сценарий вдоль и поперек. Ничего не изменилось. Муж меня около минуты целовал в губы, трогая при этом за попу. После несколько раз чмокнул в шею, одновременно развязывая мой халат. Потом навалился сверху. Я почувствовала его напряженный и готовый вонзиться в меня член. Что, собственно, и произошло. Из горла вырвался стон, когда он в меня вошел. Такой обыденный, такой привычный. Моя киска определенно его узнавала, как родного. Собственно, он уже давным-давно и был родным. Муж начал двигаться и активно пыхтеть на ухо. У меня из горла вырывались легкие стоны. Все прошло как обычно, банально и скучно. Даже удивительно стало, что я раньше получала от подобного совокупления удовольствие. Нет, конечно, оргазм у меня случился. Даже дважды. Но лишь потому, что я закрыла глаза и представила, что меня трахает большой и мускулистый чернокожий самец, который по-русски ни слова не знает. Кончив мне на живот и лобок, муж отвалился, точно обожравшийся колорадский жук. «Ты из меня все соки выпьешь», — устало, но довольно произнес он. «Лучше я, чем какая-нибудь шалава», — ответила я. «Принеси мне бумажное полотенце. Чего лежишь?» Супруг поднялся и сходил за бумажным полотенцем. «Да не нужна мне никакая шалава», — сказал он, вернувшись. «Я понял и осознал свою ошибку. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Хватит уже припоминать мою секретаршу. Больше я налево ни ногой. Можешь не надеяться». Супруг завалился в кровать. Благо сразу отвернулся и не видел, что я застыла, вытирая сперму с тела. Неожиданно и нежданно мне пришла идея, как сделать так, чтобы он нашел для меня чернокожих самцов.